Вархаммер 40 тысяч. Воздаяние. Энди Смайли. Торальф закашлялся, выплевывая сгустки крови в грязь. Прикоснувшись к ноющим ребрам, он выругался за то, что позволил человеку подойти так близко. Человек – термин, едва ли применимый к генетически накачанному существу, рычащему на него с арены. Мускулатуру человека, если он им был, увеличили до безумных пропорций. Голова терялась между похожими на глыбы плечами. Нервную систему заменили сетью кабелей, которые пронизывали бледную кожу, как ржавые вены, а ноги приводили в движение поршни, помещенные внутрь увеличенных бедер. За столетия войны Торальф еще не встречал такое кошмарное соединение плоти и науки. Хроногладиатор был быстрее, чем предполагала его масса. Он бросился на Торальфа и врезал кулаком в живот космодесантнику. Удар мог убить его, если бы не усиленный скелет и многочисленные импланты, которыми одарили волка апотекарии Ордена. Торальф знал, что в этот самый момент его улучшенная физиология исцеляет полученные внутренние повреждения. Пара сердец закачивает кровь в травмированные участки, в то время как гемостамен помогает отфильтровать мертвые клетки. «Мы должны держать дистанцию между собой». Торальф взглянул на сокамерника, когда акустические устройства, встроенные в стены арены, перевели слова долговязого синекожего ксеноса на готик. Хроногладиатор снова бросился вперед. Из металлических отверстий в его хребте вырывался пар. Торальф нырнул вперед и перекатился, чтобы избежать атаки зверя. Тао отшагнул влево, скользнул вокруг гладиатора и нанес широкую, резаную рану на животе, когда тот пробежал мимо. Торальф был невольно поражен. Тао владел длинным древковым оружием с изогнутыми лезвиями на обоих концах с завидной сноровкой. Не обращая внимания на рану, хроногладиатор развернулся и снова бросился на них. «Целься по кабелям!» – закричал Торальф и бросился вперед, чтобы встретить хроногладиатора лицом к лицу, отвлекая его. Утвердительно кивнув, Тао развернулся позади противника и рубанул резким ударом по массе прогнивших трубок, питающих нервную систему хроногладиатора. Насыщенная химикатами жидкость хлестнула струей из рассеченных кабелей, которые скрутились, как раненые змеи, забрызгав открытый живот Тао. Закричав от боли, когда химикаты обожгли его кожу, Тао бросил оружие и отшатнулся назад. Повернувшись со скоростью, которая противоречила его размерам, хроногладиатор врезал молотобойным кулаком по челюсти Тао. Удар раздробил ее, отбросив чужого, как выстреленный снаряд. Тяжело дыша, хроногладиатор повернулся лицом к Торальфу. Мутант попытался сделать шаг вперед. Его тело сотрясало дрожь. Жизненная жидкость не позволяла истерзанному телу рухнуть на землю. Торальф отступил назад, отвлекая хроногладиатора от Тао, после чего обогнул ходячую машину, чтобы подобрать оружие Тао. Вонзив один конец в землю и обломав древко, космодесантник сделал себе копье. «Твое тело достаточно терпело. Пришло время твоей душе принять часть ноши», — произнес со злостью Торальф, сжимая копье и бросился, сломя голову на хроногладиатора. Зверь напрягся, поигрывая бицепсами, словно собираясь разорвать Торальфа пополам. Находясь за пределами досягаемости мутанта, Торальф метнул копье. Оружие поразило цель, прежде чем хроногладиатор смог среагировать, пробив мягкую плоть горла. Торальф бросился вперед, ударив гладиатора локтем и опрокинув его на землю. Космодесантник первым пришел в себя, поднялся и вдавил копье глубже в шею гладиатора, пригвоздив того к земле. Изо рта гладиатора хлынул темный ихор, когда он потянулся за копьем. Но Торальф снова оказался быстрее, колотя кулаками по дельтовидным мышцам и ломая плечевые суставы. Руки мутанта были выведены из строя. Ноги беспомощно колотили. Тело забилось в конвульсиях от шока, и зверь умер. Император защищает. Изнуренный Торальф перевернул тело противника и заковылял к выходу. «Космодесантник! Я жив!» – выкрикнул Тао, когда Торальф прошел мимо него. Торальф остановился и закрыл глаза. В его глазах, выпрямившись, он повернулся и подошел к Тао. «Нет, Ксенос, ты не жив!» Тао поднял взор. В его глазах стояло замешательство. «Я думал, нас связывают узы воинов. В таком случае я был бы так же виновен в ереси, как и те, на кого охочусь!» Космодесантник поднял клинок.